Пятое. Современные стратегии. Это был голос того, кто придумал, как прогнать саксонские армии от берегов Британии. В неотделанном замке, в полутемной крепости из вытесанных вручную камней, этот голос отдавал приказы, произносил слова поддержки своим генералам и товарищам. А вне стен замка этот голос поднимал в бой простых воинов, которые, несмотря на низкий ранг, тоже были его товарищами. Приводил их в состояние боевой готовности, которое было подобно истинному и убийственному острию клинка с рунами, поднятому рукой в шрамах, чтобы сверкнул на солнце тех героических дней V века. Теперь этот голос звучал слабее, стал голосом старика, усталого, обессиленного зловредными стараниями нашего врага. В плохо освещенном винном погребке близ речных доков, куда привел нас Амброс, я, сидя и слушая, пытался сопоставить у себя в уме старика, которого спасли мы с Тейв, с древними героическими легендами, глубоко вросшими в английскую почву, в сам английский дух. Неужели это и есть Артур, защитник Британии? Даже теперь, после всего, что я видел, после всего, что я перенес, сомнения все еще грызли мое сердце. Насколько же противным всему человеческому были подлости, совершенные Мерденом, если они могли создать такое помутнение в моем мозгу? Я перенес свое внимание от темноты, которую нес в себе, на моих товарищей. Все уже оставили притворное генерал Морсмир, в отличие от псевдонима, который продолжал цепляться к существу, кого правильнее было бы назвать Мерлином. Возможно, это указывало на некие особенности, присутствовавшие в характере двух этих фигур — воина до мозга костей и изобретательного волшебника. Артур двумя руками поднял кружку пива и отпил несколько глотков. Недавний побег значительно ослабил его, пугающе ослабил. Он осторожно поставил кружку на стол и продолжил свой рассказ. «И вот как это все произошло», — сказал Артур. «Однажды утром в моем номере в Савое я почувствовал сильное головокружение и потливость, словно меня напугал какой-то сон. Я поднялся с кровати и обнаружил, что едва могу стоять на ногах, потому что меня всего трясет. Эта слабость усиливалась в течение всего дня и сопровождалась самым душераздирающим отчаянием, какое я когда-либо чувствовал. Наконец, пытаясь вернуть себе мое обычное мужество и прогнать колдовство, поразившее меня, я открыл потайное отделение моего военного сундука и достал из него мой заветный Эскалибур. Все мои надежды пошли прахом, когда я увидел меч таким, каким он стал, потерявшим и вес, и сакральную надпись. Тогда-то я и понял, что пал жертвой чьих-то колдовских чар. С наступлением вечерней темноты появился Мерден, и у меня не было сил воспротивиться ему. Вскоре, однако, благодаря его самоуверенному хвастовству, я узнал, каким образом лишился сил». Он замолчал, чтобы еще раз смочить горло. Я с некоторым беспокойством посмотрел на Амброза. Почему-то я ожидал, что два этих товарища с незапамятных времен, чьи жизни тесно сплелись на страницах английских легенд, должны относиться друг к другу с особым почтением. И эти чувства особенно проявятся при их новом воссоединении. Но я так и не заметил какого-то особого тепла между ними. Неужели изменения, произошедшие с его горемычным другом, настолько отвратили Амброза от Артура, что волшебник теперь не мог относиться к нему иначе, как с презрением? Насколько же хрупки, думал я, сердца даже бессмертных. «И это было совершено с помощью такого проклятого богом устройства, как машины для путешествий во времени!» Голос Артура дрожал от ярости. «Машина, которую морлоки украли у убитого ими изобретателя! Несчастный глупец! С помощью машины времени Мерден мог перенестись в любую точку истории, когда Эскалибур еще не был в моем владении. А благодаря своим колдовским способностям он обнаружил этот меч в разных временных точках и найденные мечи принес в наше время. Он сделал это три раза и таким образом лишил меня моей силы». Я изогнул брови в недоумении. «Не уверен, что понял вас», — сказал я. «Силы, заключенные в Эскалибуре», — спокойным голосом ответил Амброс. она является постоянной суммой во все времена. А Мерден добился вот чего. Он переправил 4 меча в одно время. Таким образом, их сила разделена теперь на 4 равные части. При этом Артур ослабел в 4 раза. Странным образом это откровение ничуть не удивило его самого. «Но надпись», — произнес я, — «по какой причине руны почти исчезли?» «Они не исчезли. Они затенены. Значение рун разбросано по 4 разным мечам. Но как только Эскалибур останется, как прежде, в единственном числе, надпись снова себя проявит». «Тогда это дело представляется мне безнадежным», — я перевел взгляд с одного лица на другое. «Даже если бы нам удалось найти мечи-копии там, где их спрятал Мерден, мы бы не смогли вернуть их в надлежащее время без машины времени, которую сейчас контролируют морлоки. А отобрать машину у них можно, только если вернуть сначала мечу и Артуру их прежние силы. Откровенно говоря, джентльмены, я не вижу выхода из этого убийственного тупика». Логика моих аргументов тяжелым грузом лежала на моей душе. На другой стороне стола древний Артур как будто еще больше погрузился в горькие размышления. Пальцы Амброза образовали решетку перед его безразличным лицом. «Хорошо сформулировано, Хокер», — сказал он. «И в самом деле невелик шанс исправить ситуацию, просто повторив в обратном порядке все те шаги, которыми Мерден создал это злодеяние». Он развел руками. «Но если бы обнаружился другой способ, опасный, но обещающий успех, что бы вы сказали на это?» «Опасностями можно пренебречь», — лихорадочно проговорил Артур. «А в расчетах исходить только из вероятности добиться нашей цели». Амброс согласно кивнул. «Я отчасти подозревал, отчасти знал о появлении нескольких эскалибуров и о проблемах, которые они нам сулят. Но есть в этой ситуации факторы, которые работают на нас. А именно, сила, которая в настоящий момент разделена между 4 мечами, существует в нестабильных условиях. Она жаждет воссоединения. Где бы Мерден ни разместил эти мечи, они все же ищут единство. Если каждый из них будет найден, выхвачен из рук того, кто владеет им в настоящий момент, и принесен к этому мечу, то их металлы сплавятся в один меч, надпись станет разборчивой, а мощь Эскалибура — прежней». Я в сердце проклинал себя в трусости, прикрывающейся сомнениями, но все равно заговорил снова. «Воистину опасная затея», — сказал я. «Теперь, когда мы освободили Артура и один Эскалибур, Мерден определенно предупредил тех своих союзников, у которых хранятся другие мечи. Они будут с утроенной бдительностью сторожить их». «Я так не думаю», — не согласился Амброс. «Узы интриги, которые заставляют агентов Мердена прислуживать ему, ослабляются губительными подозрениями всех сторон. Воровская дружба коротка», — гласит старинная пословица. «Если Мерден сообщит своим сообщникам, что мы вырвали из его лап и Артура, и один Эскалибур, вся его организация мигом развалится. Нет, полагаю, что Мерден вынужден играть против нас в одиночку». «И все же», — сказал я, — «его коварство подпитывается злобой на нас за то, что мы его провели. Теперь он, кажется, стал еще более устрашающим противником, чем когда бы то ни было». «Вы боитесь его, Хокер?» — тихим голосом спросил Амброс. В меня словно кол вставили, когда его взгляд, а также глаза Артура и Тейв остановились на мне. «Конечно, боюсь», — ответил я с некоторой горячностью. «Если я единственный здравомыслящий человек в нашей маленькой компании, то пусть уж так оно и останется. Я полагаю, что успел зарекомендовать себя не с худшей стороны, как и все остальные здесь, считающие себя абсолютно бесстрашными». «Хорошо сказано», — одобрил мои слова Артур. «На поле боя у всех душа в пятках, но отважные руки все равно поднимают мечи. Я пью за это». Он еще раз поднял кружку, хотя его и слегка покачивало. Алкоголь оказывал на ослабленного старика сильное воздействие. «Вообще-то говоря, Хокер, — сказал Амброс, — чтобы завладеть Эскалибуром, вам вовсе не обязательно вступать в противоборство с Мерденом лично. Я ведь уже убирал его со сцены и собираюсь повторить, чтобы поле, на котором вы осуществляете свои действия, было более открытым». «Но каким образом вы это сделаете?» Он уже рассказал нам о тактике, которую применил, когда мы с Тейф отправились в клинику. Он определенно больше на такой трюк не попадется. Хотя я всегда предпочитаю всем другим действиям обман, на сей раз у меня особый план, — сказал Амброс. Я решил пересилить Мердена, надавить на него всем грузом моей воли и силы. Как вы уже сказали, провести его за нос еще раз вряд ли удастся, а потому я должен воспользоваться более опасной тактикой. И что вы имеете в виду? Он положил свои бледные руки на стол. Пока вы были в клинике, я перенес Мердена и себя в будущее время, когда во всем Лондоне не осталось обитателей. Но я не воспользовался силой, чтобы удержать его там. Это было бы бесполезно, поскольку его собственных сил вполне хватало, чтобы противодействовать мне и вернуться в нужное время. Теперь же я собираюсь насильственно перенести себя и Мердена в точку времени настолько удаленную, что ни один из нас не будет в состоянии вернуться без помощи другого. Мы будем подобны тем исследователям Арктики, которые тратят все свои силы на то, чтобы добраться до полюса, хотя и знают, что средств возвращения в тепло и уют у них недостаточно. «Но это же безумие!» — воскликнул я. «Ведь вам же никогда не удастся выбраться из такого отдаленного времени в будущем. Вы обрекаете себя на вечное пребывание на руинах прежнего мира вместе с вашим самым злейшим врагом. И какие будут надежды у нас, оставшихся, обнаружить другие эскалибуры и вернуть это оружие в его надлежащую форму? Я не понимаю, как ваше самопожертвование может улучшить наши шансы?» «Добрый старый Хокер», — с улыбкой произнес Амброс, «и ваш вечно скептически настроенный ум. Отвечая на ваше первое возражение, скажу, что мне нет нужды навсегда оставаться в ловушке далекого будущего. Все эти игрища со временем, в которых участвуют Мерден и Морлоки, утончили ткань космоса настолько, что она готова вот-вот порваться. Но, вернув Эскалибур его настоящему владельцу и восстановив силу последнего с последующим уничтожением машины времени, вы восстановите естественный порядок вещей во Вселенной. Три Эскалибура, изъятых Морденом из их времени, автоматически вернутся в надлежащие им времена, а я снова перенесусь в это время. Продолжая арктическую аналогию, я буду подобен тому исследователю, который прошел точку невозврата только для того, чтобы найти счастливое спасение и вернуться к благам цивилизации с помощью других людей». «Все это очень хорошо», — сказал я, «но боюсь, что вы можете застрять в арктических пустынях времени. Я по-прежнему не понимаю, как мы без вашей помощи сможем выполнить задачу, которую вы возлагаете на наши плечи. Мерден, несомненно, спрятал мечи в самых отдаленных закутках Земли, и даже если он не рассказал хранителям, как у него обманом увели вот этот меч, его приспешники будут с большим подозрением относиться к тому, кто станет интересоваться мечами». «Все верно?» Мои многочисленные аргументы ничуть не сбили Амброса с толку. «От всех вас потребуется немалое мужество и хитрость, чтобы исполнить то, что должно быть исполнено. И провал операции более вероятен, чем ее успех, независимо от того, насколько доблестно вы будете сражаться. Но вы не будете искать в темноте, где находятся разбросанные по всему свету эскалибуры. Как я ранее говорил, я обнаружил природу заговора Мердена уже некоторое время назад. А на меня по тем или иным причинам работает немало личностей высокого и низкого положения, занимающих как важные, так и обычные посты. Некоторые из них придерживаются тех же идеалов, что и я, другие в большей степени наемники, им всем поручено обнаружить спрятанные эскалибуры, и некоторые из них уже добились успеха. Мечи даже в своем ослабленном состоянии — объекты такой огромной силы, что их невозможно скрывать длительное время от глаз тех, кто знает, что ищет. Эти мои агенты помогут вам в ваших поисках». «Как мы их найдем?» Он вытащил запечатанный конверт из кармана пальто и протянул его через стол мне. «Здесь имя и адрес того лица, которого вы должны найти первым. Скоро настанет день. Я советую всем троим отправиться в мою резиденцию и отдыхать до вечера. Работу такого рода, какими бы прекрасными ни были намерения, лучше всего делать под прикрытием темноты. К тому же вам понадобится вся ваша сила. а я тем временем сделаю то, что определил для себя. Когда вы отправитесь на ваше задание, то вершится оно будет в мире, в котором нет прямой угрозы от Мердена. Как не будет помощи от меня?» Артур постучал пальцем по кромке своей пустой кружки. «На этом пути нас подстерегает множество опасностей», — задумчиво произнес он. «Но другого я не вижу». «Пока у нас все получалось», — сказала Тейв. Я ударил себя по ладони конвертом, врученным мне Амбразом, но воздержался от выражения сомнений, которые ползли вверх по моей спине. Что было пользы говорить о том, что ни один из нас, даже сам Амброс, не знает наверняка истинного характера сообщников Мердена, у которых мы должны изъять эскалибуры. И в самом деле, насколько можно доверять сообщникам Амброза, в чьи руки мы должны верить наши жизни и миссию? Во мне шевелились предчувствия и еще более темные, чем эти, возможно, даже названия не имевшие. Край солнца подкрасил маслянистые воды, бившиеся о доки. Я сунул в нагрудный карман над сердцем конверт, в котором лежал кончик ниточки нашей судьбы.